не противоречит этому и свидетельство подполковника Клопцова, который сообщил, что чеченский автоматчик стрелял с пятиэтажного дома напротив вокзала и прострелил комбригу ступню. Савина перевязали, наложили жгут. Самостоятельно передвигаться он уже мог с трудом. После этого из БТР вынесли матрасы и радиостанции и осуществляли управление, прикрываясь корпусом машины. Внезапно слева, со стороны недостроенной гостиницы, по БТРу комбрига открыл огонь пулеметчик. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. И по ним начали садить, стрелять, примечание автора, со стройки, скорее всего, из пулемета, потому что очередь очень длинная была, и рикошет шел во все стороны. Я их своей броней прикрыл. Свой БТР авианаводчик поставил перпендикулярно машине комбрига, чтобы прикрыть его броней. Механик-водитель БТР, младший сержант Леонид Воробьев, стреляя из автомата через бойницы машины, успешно уничтожил боевика, который вывалился из оконного проема второго этажа недостроенного здания и упал вниз. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 14.11. Командир бригады докладывает, что еще один человек ранен. К 15 часам на привокзальную площадь вышли танки 1-й танковой роты, сопровождавшие колонну 2-го штурмового отряда 131-й бригады. Валерий Елисеев, его механика-водителя танка Т-72А, номер 510, старший лейтенант, доехали до вокзала, встали на площади. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Не могу сказать, как мы вышли на привокзальную площадь. Здесь было большое скопление боевой техники. Машины стояли вплотную друг к другу. Наш танк остановился в самом начале улицы Комсомольской, напротив торца пятиэтажного дома. Напротив здания железнодорожного вокзала, примечание автора. Осмотрев привокзальную площадь и поняв, что впереди свои, я развернул башню от вокзала в противоположную сторону и тут же заметил группу неизвестных вооруженных людей, не похожих на солдат, передвигающихся вдоль улицы в противоположном от нас направлении. Вслед им я дал выстрел из орудия танка. Несколько боевых машин 2-го штурмового отряда, сумевших избежать уничтожения на улицах Грозного, вышли на товарную станцию, организовав там оборону. В создавшейся обстановке майор А. Чернуцкий сумел вывести из пепелища колонну из 8 БМП в близлежащий переулок. Но и там засада. В итоге лишь 5 боевым машинам удалось пробиться на товарный двор железнодорожной станции. Исполняющему обязанности командира 1-й танковой роты капитану Юрию Щепину командир бригады полковник Иван Савин поставил задачу своими танками завалить бетонный забор, огораживающий стройку рядом с вокзалом, чтобы боевики не могли скрытно сосредоточиться на левом фланге бригады. Его Т-72А номер 510 и танк старшего лейтенанта Александра Суфрадзе номер 512 были отправлены выполнять приказ. Когда поставленная задача была выполнена, Т-72А номер 510 расположился прямо на площади, так как свободного места у вокзала уже не было. Именно в это время противник усилил огонь. У наводчика-оператора Т-72А номер 510, рядового Вячеслава Кузнецова, возникли неполадки с боевой частью. Орудие танка опустилось на люк механика-водителя. Несмотря на все усилия, исправить положение рядовой Вячеслав Кузнецов не смог. Тогда капитан Юрий Щепин принял решение поменяться с ним местами. Пересев на место наводчика, Щепин не закрыл люк, оставив его в вертикальном положении. Он уже устранил неисправность, однако в крышку люка попала граната РПГ. Осколки проникли внутрь башни. Капитан Юрий Щепин получил смертельное ранение в голову и грудь. Валерий Елисеев, его механика-водителя танка Т-72А, номер 510, старший лейтенант. «Шлемофон разлетелся! Вата, кровь и голова, вся разбитая!» Старший лейтенант Елисеев и рядовой Кузнецов попытались вытащить из танка еще живого капитана Щепина, На помощь подоспели старший лейтенант Суфрадзе, капитаны Воробьев и Черный, прикрывая огнем эвакуацию раненого товарища. Валерий Елисеев, его механика-водителя, танка Т-72А, номер 510, старший лейтенант. Мы с Суфрадзе его вытащили ремнями. Щепин еще дышал, но мы решили, что он уже погиб, и сообщили о его гибели по рации. Раненого отнесли в медицинский пункт на вокзале, где он скончался утром 1 января, не приходя в сознание. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов 15.20 БМП-2 сгорело от попадания с гранатомета, разведрота доставила раненых в медроту. 15.22 Старшина Кудрявцев ранен в ногу и отправлен в лазарет. Около 16 часов БТР-60ПУ номер 003 вновь был поражен из гранатомета, отчего машина загорелась, а полковник Иван Савин получил второе ранение в ногу. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов 15.56 Камбрик ранен в обе ноги, БТР горит. Свидетель этого, капитан Юрий Чмырев, так описывал этот эпизод. Он, Савин, примечание автора, практически с самого начала боя получил ранение. Как получилось? У нас первые потери начались. Погиб солдат, один из второго штурмового отряда, которые пробились к нам на танке, и ранило бойца. Я спросил, какие фамилии, ну, убитого и раненого, и побежал к комбригу, чтобы доложить. И когда к нему подошел... Был разрыв мины, кумулятивной гранаты, примечание автора. Возможно, от миномета. Комбриг схватился за ногу. «Стаскивайте сапог с меня!» — закричал. Замполит, подполковник ВАИ Конопатский, примечание автора, снял сапог. Я увидел, значит, что в ноге у него торчит осколок. Где-то сантиметра, наверное, 2 или 2,5. Он приказал мне, говорит, «Давай, тащи его, тащи!» «Тащи, — говорит, — сука, тащи скорее!» Ну, я схватил руками за осколок. Он горячий еще был, обжег руку. Потом какую-то чепуху поднял, обмотал осколок и выдернул. И кровь как хлынула! Полковника Савина эвакуировали в здание вокзала, где офицеры штаба сделали для него импровизированные костыли из изогнутых ножек стула и других подручных материалов. При попадании в БТР... Получил контузию подполковник Юрий Клопцов. В тот момент он и начальник артиллерии 131-й бригады, полковник Евгений Сащенко, вели огонь из БТРа. Кумулятивная струя, пробив борт машины, попала в двигатель. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. «Помню только яркую вспышку, и все, больше ничего не помню. Сознание потерял». Очнулся, когда меня уже вынули из БТР и утащили в здание вокзала. Судя по данным радиоперехватов, противник усилил огневое воздействие по подразделениям, занимавшим оборону на железнодорожном вокзале, именно после 16 часов. Из журнала ведения боевых действий 131-й ОМСБР. 16.30. В третий мер две машины БМП-2 подбиты. 16.20. В первый мер один танк и одна машина БМП-2 подбиты. В 17:05 на вокзал вернулась первая рота и безлошадный экипаж танка Т-72А номер 539. Раненый старший лейтенант Юрий Морозов отправился на перевязку к начмеду капитану Николаю Туликову. К этому времени на вокзале уже накопилось немало раненых. Из города их решили вывести до наступления темноты. Однако едва БМП, на которой разместили раненых и тела убитых, пройдя привокзальную площадь, выехала на проспект Орджоникидзе, как тут же по свидетельству старшего лейтенанта Морозова, ее подбили из гранатомета. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. Они развернулись и отошли назад, а БМП уже горела, ее затушить мы не смогли. Солдаты просто попрятались. И машина взорвалась уже около вокзала. Я помню, что башня подлетела выше здания. Броневой лист, не знаю, куда упал. А пусковая установка ПТУР грохнулась рядом с танком, за которым меня в тот момент перевязывал Коля Тупиков. Едва офицеры успели укрыться под лобовым листом танка, как рядом упали массивный тубус ПТУР и другие части разбитой машины. При взрыве БМП ранение получил командир 1-го батальона, майор Сергей Хмелевский. Ему серьезно посекло лицо и выбило несколько зубов. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 15:30, вероятно, 16:30, примечание автора. Заняли оборону. 1-й МСБ вокруг вокзала, 2-й МСБ на товарном дворе под шквальным огнем противника. Голову поднять невозможно, с остальными связи нет. Проявив смекалку, военнослужащие бригады использовали около 40 мешков с мукой из привокзального ресторана. Ими стали закладывать огромные окна, чтобы хоть как-то защитить себя от пули осколков, влетавших в здание. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 17:55. Султан, Бурлаков, начштаба МСП, нахожусь под обстрелом у здания вокзала. Здание с надписью «Вулканизация», примечание автора. Подбито одно БМП, бьют из гранатометов, стрелкового оружия, из всех зданий, прилегающих к вокзалу. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 18:30. Пришел приказ, артиллерии огонь не открывать. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 18:40. Султан, НШ полка. Подбито 3 танка, экипаж эвакуирован. Около 19 часов возглавить 1-й батальон было приказано командиру 3-й мотострелковой роты, капитану Рустему Клупову. Из наградного листа Рустема Максовича Клупова, командира 3-й МЕР 131-й ГОМСБР, майор, на тот момент капитан, примечание автора, Клупов РМ, был назначен приказом командира бригады, командиром 1-го мотострелкового батальона, вместо получившего ранения, командира этого батальона, майора Сергея Хмелевского, примечание автора. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 18:40-24:00. Противник ведет шквальный огонь из здания напротив вокзала. Техника расстреляна из гранатометов в упор. ЛС в здании вокзала держит оборону. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП. 19:20. Султан докладывает. Убит лейтенант Иванов. 2 ГРВ. 2-й гранатометный взвод. Примечание автора. Подбита 1 БМП. Каток. 8 ТР. Ведет бой. 20:15. Султан зажали с двух сторон. С фронта из гранатометов. Справа больше из стрелкового оружия. Есть убитые. 22:00. Стреляет артиллерия. 22:45-24:00. Полковая частота забивается радиостанцией «Грозный». «Тигр», «Свободный волк». Несмотря на все предпринимаемые мотострелками меры, ответный огонь противника нарастал. Уже к полуночи все взводные 2-й мотострелковой роты 131-й бригады выбыли по ранению. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Командир взвода номер 2 и командир взвода номер 3 были ранены. Фактически я остался один офицер на 45 солдат. Капитану Николаеву лично приходилось обходить район обороны, занимаемый ротой. Отдав распоряжение наводчику-оператору БМП-2 номер 120, около 23 часов он отправился в соседнее здание почтампа. БМП-2 номер 120 и 121, которые прикрывали улицу Табачного, сдерживали противника почти всю ночь. Наводчик-оператор с интервалом по времени давал вдоль улицы несколько очередей из пулемета, чтобы обозначить, что улица простреливается, и приближаться к расположению роты противнику не следует. Тем не менее, это не остановило боевиков. Находясь в здании почтампа, капитан Николаев стал свидетелем того, как подбили одну из БМП, стоящую на привокзальной площади. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Гранатометчик вышел из-за угла дома частного сектора и вел огонь. Он выпустил 3 гранаты. Из них одна прошла под машиной, вторая пролетела над башней, и только третья попала в БМП, прямо в нижний наклонный лист. В результате попадания у БМП был поврежден маслопровод, однако механик-водитель все же сумел завести машину и отогнать ее ближе к вокзалу. Серьезную контузию получил подполковник Зрядный. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. В 23 АО, где-то в это время, мы сидели возле его, комбрига, примечание автора, командно-штабной машины БТР «Чайка». Значит, упал он, говорит. Вот, Новый год так еще не приходилось встречать. По ту сторону БТРа, значит, взорвался... Ну, взорвалась граната, в результате которой я получил сильную контузию. Оглох на левое ухо полностью. Через 5 минут прозвучал еще один выстрел, в результате которого я получил контузию на правую сторону. Я хуже стал видеть и слышать на правую сторону. Меня в таком состоянии завели в здание вокзала, посадили в более безопасное место, в котором я просидел до утра. Шок от происходящего особенно сильно сказался на мирных жителей. К этому времени из кварталов, прилегающих к железнодорожной инфраструктуре, потянулась волна беженцев, находивших укрытие в подвале здания Грозненского отделения железной дороги. Свидетельствует Галина Третьякова. Новогодняя ночь была в разгаре. В убежище за толстенными стенами все равно прослушивалось то, что творилось по ту сторону. Железнодорожный вокзал был в 10 минутах ходьбы. Какой же нас ожидал новогодний сюрприз? Неожиданно раздался оглушительный, знобящий вой нескольких штурмовиков на малой высоте. По всей видимости, это был вой от летящих снарядов, примечание автора. И началось! Чередующиеся через несколько секунд разрывы заставляли сотрясаться потолок над нами и стены. Не прошло и получаса, в подвал вбежали, несмотря на мороз и снег, полураздетые люди, беженцы, самые первые из уже разрушенных домов на привокзальных улицах. Их трясло, но больше от пережитого, чем от холода. Многие были в домашней одежде и тапочках, или вообще без обуви. Убежали, в чем стояли, теряя жалкую обувь по дороге. Среди них были и раненые. Шок от увиденного продолжался недолго. Надо было хоть чуть-чуть успокоить спавшихся, поделиться едой и теплыми вещами. Нашли среди нас и те, кто смог оказать первую медицинскую помощь. За озабоченностью и напускной деловитостью прятали собственный ужас. Даже пробовали шутить. Ведь Новый год же наступал. Еще через 1-2 часа вторая большая волна беженцев добралась до укрытия. Второй поток людей был уже со станции Ханкала. Все они бежали по полотну железной дороги, под осветительными ракетами и непрерывным обстрелом. Были и с малышами на руках, и тоже полураздетые, в тапках и без них. Приютили и их. В больших комнатах убежища на щитах, прикрыв их старыми пальто, покрывалами и всем, что могло сгодиться для этих целей, разместили до полусмерти перепуганных, трясущихся людей. О чувстве, что можно наконец-то самим оглядеться и немного передохнуть, никто не заговаривал. Я с сотрудниками находилась в коридоре, когда увидела у входа в подвал группу людей в камуфляже. Подошли ближе, пригляделись. Чеченцы, увешанные оружием, в руках снаряды для противотанковых гранатометов. Мы обмерли. Это были боевики. Во рту сделалось сухо. Выручили местные женщины, с вечера попросившиеся к нам в укрытие. По-чеченски они объяснили, что в убежище мужчин нет вообще, только женщины и дети. «Обсушиться бы!» — коротко высказал пожелание, видимо, руководитель группы. Обувь и одежда до колен у них были полностью мокрыми. Принесли электроплитку, но от генератора она грела слабо. Мы же, как вкопанные, продолжали стоять. Боевики разулись, и тут один из них посмотрел на нас. Его сверкающий озлобленный взгляд привел нас в чувство. Сделалось жутко. Впервые я видела так близко тех, кто воюет с российскими солдатами, тех, кто с ненавистью произносит слово «федерал». Еле отрывая ноги от пола, мы повернулись и пошли. Казалось, еще мгновение, и ни подвала, ни нас. Всего лишь один снаряд, и будет кончено, ведь у них столько оружия.